«Ну и она послабее меня на тот момент была». «А тебе интересно?» «Если это имеет прикладное значение, то да. Если уж на то пошло, я бы хотела быть полезной для своих детей». «Помогай им с расчетами!» — хмыкнул я. «В том числе». «Что-то мне подсказывает, что их жизненный путь не получится простым. Пусть в этом случае у них будет два родителя, которые могут помочь, объяснить и дать совет». «Умная у меня жена, а еще хитрая. Я уверен, что Катя правда заботится о детях, в том числе. Но помимо этого, она продвигает идею своего обучения. Мол, это и для безопасности полезно, и тебе помогать смогу, и детям подскажу, если что. И ведь не поспоришь». «Эдгард!» – заглянула она мне в глаза. «Ты ведь не ревнуешь?» «К чему?» «К моим успехам. Знаешь, мужчин иногда такое задевает». «Нет, твои успехи меня удивляют, немного шокируют, заставляют задуматься, но я не ревную». «А что тогда?» «Просто...» «Просто ты привык быть единственным, и тебя смущает, что это меняется». «Да». Признавать это было трудно, в первую очередь самому себе. Но ситуация куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Дело не в том, что я привык быть единственным алхимиком в этом мире. Сильным, незаменимым и чрезвычайно полезным. Проблема еще в том, что я и в прошлой жизни привык быть единственным, с совсем другой смысловой нагрузкой. Последний неспятивший алхимик, последний из семьи. В этом мире у меня появились близкие люди, друзья, семья. Жена вот появилась, а скоро будут дети. Та пустота, с которой я жил несколько лет, давно заполнилась. Но была еще одна пустота, научно-алхимическая, единомышленническая. У меня не было возможности обсудить с кем-то алхимию, те проблемы и задачи, с которыми я сталкиваюсь. Да банально узнать другое, не такое, как мое, мнение. Я бы многое отдал, чтобы пару часов поболтать с таким же, как и я, специалистом. Ну, почти таким же, по уровню силы и мастерству, чтобы обменяться опытом. Жаль, что это была одна сторона монеты, манящая, притягательная, но одна. Другая же сторона – это неизбежные конфликты. Может, с женой мы и проживем всю жизнь в мире и согласии, но родятся дети, вырастет Кир, Бао может чему научиться, где-то еще одаренные вырастут, пусть спустя 100 лет, но в мире появится несколько десятков алхимиков, а может и сотен, с разными целями, желаниями, отношением к жизни. Алхимиков поставят на службу аристократия, будут использовать как оружие, или, быть может, они сами возжелают захватить власть и начнется война. Это было второй стороной монеты, который мне хотелось бы избежать. Но чем дальше все заходит, тем больше понимаю, что это невозможно. «Я тебе не соперница. Надеюсь, что союзница», — мягко сказала Катя. «Дело не в этом», — улыбнулся я. «Просто все сложно. Слишком много учеников на меня свалилось». «Скоро их станет больше!» Катя погладила себя по животу, который в последние дни стал чуть выпирать. Все еще едва заметно, но при должной внимательности было сразу понятно, в чем дело. «Да, и это меня тоже пугает. Но ничего такого, с чем бы я не мог справиться. Наверное, мне нужно время, чтобы привыкнуть». «Если что, я всегда рядом, ты же знаешь». «Ну и как после такого не обнять любимую жену?» На этот раз с князем я встретился на загородной вилле, у моря которое, так-то она, за городом, но не рядом со столицей. Это был тот редкий случай, когда Анастас выбрался с женой отдохнуть, без Августа. Тот, насколько мне было известно, пахал как вол. «О чем ты хотел поговорить, Эдгард?» – спросил князь, когда я к нему пришел. «О делах, но не уверен, что ради них стоило вас отвлекать». «Да брось, ты же не судьбу мира собираешься обсудить», – как мне показалось, с затаенной надеждой спросил князь. «Нет, хотя...» Его лицо никак не изменилось, едва напряглось, да и то я не был уверен, что мне это не показалось. «Тогда рассказывай, не томи». «Да все просто. Мне нужна вся ваша гвардия». «Объясни». «Если быть точным, то не гвардия, а все бесы, которые вам доступны. И ходоки. Помните, вы просили проект развития ходоков, как у азиатов? У меня появились задумки». «Помню, конечно. Я думал над этим, но...» «Но собрать всех ходоков для исследований не так просто, чтобы это выглядело нормально», — понимающе кивнул я, особенно учитывая, что эти ходоки из других аристократических семей, и дергать их, куда захочется, в принципе невозможно. Невозможно без последствий, а так-то князь в теории не такое провернуть способен. «Как насчет того, — сказал я, — чтобы начать с кого попроще? С тех же гвардейцев. Ничего сложного от них не потребуется. Зайти, куда скажут, сдать ряд тестов. Можно подать это как обычную медицинскую проверку». «Для чего тебе это?» «Для тестов. Хочу изучить ряд вопросов. Возможно, Ольга Владимировна уже рассказала, что я начал изучать энергию мира углубленно. Это связано с этим проектом. Да и в целом со способностями. Быть может, я смогу что-то и для бесов сделать. Я в курсе, что у вас и свои методики есть, но, может, добавлю что-то к ним». Это было той платой, которую я предложил за содействие. Так-то всю гвардию гонять – это тоже нетривиальная задача, как и обследовать их. Это ведь минимум пара тысяч человек. А если еще и армейские образования подтянуть, то и вовсе. Работа на пару лет минимум. Придется еще персонал готовить, чтобы на себя это взяли. У меня самого делать все от и до времени нет. «Допустим», – кивнул князь, задумавшись, – «это возможно». «Тогда начнем с простых бесов. Пару месяцев их поизучаю. Сделаю кое-какие наблюдения, приму решение. Так и слухи разойдутся, что главный одаренный страны, я позволил себе усмешку, начал какой-то проект. Возможно, другие аристократы тоже захотят отправить свою гвардию. Мне чем больше данных будет, тем лучше». «Предлагаешь и их усилить?» «Уважаю князя за то, как он словами оперирует». Спросил так, будто я здесь что-то решаю. «На самом деле, даже потребую я чего-то, он и отказать сможет. Мягко, но непреклонно. Если придется, конечно. Для меня хорошая новость в том, что я не предлагаю ничего сомнительного. Это всегда то, что полезно обеим сторонам. На то мы живем. Я могу попробовать разработать две версии. Одну усиленную, вторую ослабленную. Кому давать технологию, это уже на ваше усмотрение. Кнут, пряник и пряник побольше. Правления. «Что от меня нужно?» – уточнил князь. «Дать добро. Выделить того, кто мне всех бесов будет направлять. Помещение тоже не помешает. Могу и у себя сделать, если нужно. Выделю кого-нибудь. Сколько тебе нужно времени на подготовку?» «Да я готов уже. Осталось определиться, где тесты проводить будем, обеспечить секретность и все прочее». «Хорошо. Подумаю над этим». Князь кивнул и перевел тему. «Как твоя стройка продвигается?» «Не так быстро, как хотелось бы, но куда быстрее, чем могло бы быть. Такими темпами скоро земли расширять придется», — улыбнулся я. «С князем у нас было заключено соглашение. Он мне выдает самую убогую территорию в стране, и она переходит в разряд личных земель по мере облагораживания. Свалку я убрал, с экологией поработал, город заложил. Еще пара лет, и это место превратится во что-то красивое и пригодное для жизни. Без проблем». Князь поддержал мою улыбку. «Хочется уже поскорее увидеть, что из всего этого получится. А с одаренными что там у тебя? Изучение бесов с этим тоже связано?» «Косвенно. Бесов тоже могу проверить на одаренность». «Проверь. Вдруг из этого что интересное выйдет». «Хорошо. А так, на текущий момент мы нашли человек 20, кто потенциально подходит на роль целителей. Что дальше думаешь с этим делать?» «Князь прекрасно знал про мои планы. Наверняка ему своевременно доклады ложатся по любому моему шагу. Но лично мы с ним это не обсуждали. И, видимо, он захотел посмотреть, что я сам скажу. Обучать. Надеюсь, к сентябрю подготовлю место и найду, кто учить будет». «У Хоффманов специалистов возьмешь?» «Да, было такое в планах. У нас, к сожалению, своих специалистов не хватало, поэтому буду приглашать иностранцев, заманивая их высокими гонорарами». «Эх, молодость!» — усмехнулся князь. «Все-то вы куда-то спешите». «Так когда еще спешить, если не в молодости? В возрасте уже солидным надо быть, размеренным». Князь на это посмеялся. Мы еще какое-то время обсуждали всякие мелочи, а потом я отправился дальше остальные вопросы решать. Смирнов смог найти несколько вариантов зданий, которые я мог бы купить. Вместе с ним съездили, посмотрели. «Что за хрень?» – высказался я в конце, когда мы закончили осмотр всех объектов. «Я думал, будет лучше», – стушевался Сергей. «Других вариантов нет? Удовлетворяющих запросам?» «Нет». «Отстой! Что тут еще скажешь?» – расстроился я. «По простому пути пойти не получилось. То, что мы осмотрели, не совсем уж ужасно. Но ничего такого, чем можно пользоваться сразу. Все надо переделывать, а это очередная потеря времени. Да и строить под себя всегда лучше, чем исправлять чужое». «В общем, — прикинул я расклады, — скинь эту задачу на какое-нибудь агентство. Пусть ищут нам варианты. Вдруг что-то появится. А так, снижаю приоритет по этой задаче». «Говоришь так, будто передумал покупать здание», — подметил Смирнов. «Может и так. Не стал я отрицать». В тот вечер домой я пришел не то чтобы расстроенным, скорее раздосадованным. Оценил расклады и прогресс по всем проектам. Будка по выявлению целителей работала, и сейчас там даже очереди начали образовываться. Пока не очень большие, но люди и из других частей города заезжали, узнав про уникальную возможность. У меня было подозрение, что их больше интересует, как бы узнать на халяву что-нибудь прикольное о себе, чем обнаружить способности и изменить жизнь, но с этим позже буду разбираться. Этот проект работал, и сейчас моего участия не требовал, зато требовал подготовиться к следующему этапу, то есть обеспечить будущих студентов местом для проживания и обучения. С облучением себя энергии для перемещения тоже работа велась, без каких-либо выраженных результатов. Как бы я ни измерял, изменений в себе не заметил. Может, что-то не так делаю, может, мощности маловаты, может, еще что. Пока в планах продолжать и плавно наращивать силу воздействия, а там решить по обстоятельствам. Исследование бесов тоже пока в режиме моего ожидания. Князь готовит почву. Как позовут, мне нужно будет оборудовать комнату и обучить персонал. Все расчеты и артефакты для этого готовы. Остальные же направления либо также не требовали моего участия, либо сводились к очередным расчетам. С учениками тоже затишье выдалось. Кир осваивал сплетение двух линий. Катя училась создавать примитивные печати. Бао бился над точностью и работал с металлом, что, кстати, получалось у него лучше. Возможность зафиксировать энергию в материале, ощупать ее и подправить неточности сильно облегчила ему задачу. По моим оценкам, ему еще недели две потребуется, чтобы освоить этот прием на должном уровне. Оценив все эти моменты, я психанул. В хорошем смысле психанул. На следующий день после осмотра зданий прибыл с утра на стройку и нашел главного прораба. «Господин!» — кивнул он мне. «Вячеслав Андреевич!» — протянул я руку, и мужчина пожал ее. «Я вам пришел проблем подкинуть. Или скинуть. Тут как посмотреть». «Что такое?» Он постарался не показать, что напрягся, но по блеснувшим глазам, тому, как мужик распрямился и чуть сжал кулаки, это было легко заметно. «Меня не устраивает скорость стройки». «Но...» Попытался он сходу возразить, но я поднял руку и перебил его. «Я понимаю, что вы и так быстро работаете. К вам, к строителям и Кротовым у меня нет никаких претензий». «Тогда я не понимаю, что вы хотите». «Ускорить процесс. Вы знаете, каким способом». «Конечно, знает. Как-никак, я не раз демонстрировал свои возможности и принимал участие в стройке. Поэтому от вас потребуется снабжать меня материалами и присматривать за тем, чтобы я нигде не ошибся». «Если вы настаиваете...» Чувствуя этого мужчины, я понимал, как они строят, он прекрасно знал и мог отвечать за конечный результат. Что я там делаю с помощью этих своих способностей? Бог весть. Вроде нормально все, а потом раз и обрушится здание. Никто ведь не покажет в этом случае пальцем на Соколова. Покажут на Кротовых, потому что именно они и числятся строителями на этом проекте. «Всю стройку я на себя не возьму, не переживайте, но несколько зданий надо достроить в ближайшие... прикинул я сроки. «Пару недель. Поэтому работать буду быстро». Совсем уж быстро не получилось. Если бы надо было возвести одноэтажное здание, тогда вопросов нет. Это тривиальная задача. А когда этажей несколько, другая история. Я открывал порталы. К ним с другой стороны завозили раствор и материалы. А дальше в ход шла свободная трансформация. Нужно было лишь задать форму и закрепить, для чего использовались печати из алхимии подобия. Также я применял печати укрепления, продвинутую версию того, чему обучал Бао. Когда одни задачи кончались, на смену трансформации приходило перемещение крупных объектов. Можно экраном, но я работал быстрее. Пусть и нарушал один из важнейших принципов прошлого мира. Что может быть сделано без алхимии, должно быть сделано без алхимии. Часа за три помог рабочим достроить третий этаж будущего медицинского центра. Там им где-то половина работ оставалась. Дальше они должны пройтись и доделать всякие мелочи, а я пока другими зданиями займусь. А к этому через пару дней вернусь, чтобы четвертый этаж достроить. Так дальше и пошло. Заодно я решил проверить, сколько сейчас через себя энергии смогу пропустить. Посмотрим, чего достиг за последний год.